Часть 7. В этот момент женщина заговорила. «Немедленно останови его! Отпустите Райнера!» Люсиль услышал это и пожал плечами. «Он хочет есть!» «Но сейчас не время!» «А, да. Но если мы упустим этот шанс, ты можешь снова появиться, чтобы остановить их. Если это так, то мы должны просто позволить всему закончиться здесь и сейчас». «Нет. Все еще не время. Мир не изменится из-за твоей выходки. Если бы все было так просто, никто бы не пострадал. Ты и я, и девушка, которой ты дорожишь больше всего. Тебе должно быть ясно, не так ли? Люсиль!» Сказала женщина. Таким образом, лишенная всяких эмоций, лицо Люсиля немного изменилось. «Верно. Ты права». «Если это так, то останови его». «Я понимаю. Тогда мы остановимся». «Это здорово. Хорошо, что у тебя еще остался здравый смысл». Люсиль обернулся. Он посмотрел на грудь Райнера. «Здравый смысл? Здравый смысл. Таковы твои слова. Я бы хотел увидеть такое от вас». Но женщина не ответила. Люсиль продолжил. «Но Сион другой. Он отличается от вас. Он определенно не растеряет здравый смысл, поэтому я выбрал его. Потому что независимо от того, насколько болезненно, независимо от того, как он плачет, независимо от того, насколько разрывается от боли его грудь, он всегда будет выбирать правильный путь. Так что ваше мнение...» «Заткнись!» «Правильно. Сион предал тебя. Он предал тебя. Ты слушаешь?» «Райнер Люд. Уродливый зверь. Грустный демон». «Заткнись!» «Сион предал тебя, и ты был предан, будучи в глубинах, в более болезненных глубинах вечности». «Я же сказала тебе заткнуться!» — громко закричала женщина. Люсиль снова пожал плечами. Он смеялся. Рассмеялся насмешливо грустно. Он поднял руку. «Но это не имеет значения. Продолжайте играть в дружественные прятки. Не только муки в его сердце, поднимая скучный флаг правосудия, крича о бесполезной любви, вам лишь нужно мирно спать, как до этого», — сказал он, накрывая рукой лицо Райнера. В мгновение ока он начал терять сознание. Кровь, покрывавшая мир, исчезла, картинка вернулась в норму, все медленно исчезало. Его куда-то уносило медленно. Он смог говорить. Его голос, первоначально исчезнувший, вернулся. Но он готов был вот-вот потерять сознание. Все стало белым, в остатках его угасающего сознания, в последний момент Райнер... «Сион!» — назвал имя своего близкого друга. В этот момент... «Эй!» — раздался голос. «Эй, очнись!» Этот голос заставил его очнуться, но откуда взялся этот голос? «Не спи, просыпайся!» Хотя он слышал этот голос, но он не мог открыть глаза. Он хотел спать, его глаза совсем не могли открыться. Но этот голос снова сказал: «Просыпайся!» «Если ты продолжишь спать здесь, ты простудишься! Ну правда, ты идиот, просыпайся уже!» В этот момент его шею обхватили, его голову подняли. В этот момент я наконец открыл глаза, я попытался открыть глаза, но в тот момент яркий свет заслепил меня своим сиянием, заставляя меня бессмысленно зажмуриться. Мой мозг пульсировал, я чувствовал, что не в состоянии открыть глаза. «Я хочу спать», — сказал я. «Я тоже хочу спать», — этот парень накричал на меня. «Эй, проснись!» Я услышал его, заставляя себя открыть глаза. Но мое сознание было словно в тумане. Это было серьезно. Серьезное ощущение усталости. Но я все еще отчаянно хочу открыть глаза. Я сказал: «Я знаю», — тоненьким голоском, отвечая голосу, призывающему меня проснуться, пытаясь открыть глаза. С трудом я приоткрыл глаза понемногу. Итак, я обнаружил, что нахожусь в комнате, в которой я обычно оставался. Простой кабинет, в котором были книжные полки и два стола. Я спросил: «Почему я здесь?» «Ты снова засыпаешь?» На меня снова накричали. Я повернул свой взгляд в направлении голоса. и так я увидел очень знакомое лицо. Черные волосы, черные глаза, худощавое, слегка согнутое тело чуть выше меня, лицо моего лучшего друга. У этого парня всегда было сонное, немотивированное лицо. Сегодня у него было такое же сонное выражение. «Я говорю, ты явно попросил меня прийти помочь с работой, но решил сам умереть от переутомления. Ради чего это? А почему я здесь?» Сказал он, но я ответил: «Райнер, почему ты здесь? Разве ты...» Но Райнер нахмурился. Он постучал по моей голове. «Эй, ты что, все еще не проснулся?» Спросил он. Я посмотрел на Райнера, разглядывая какое-то время его нетерпеливое выражение в оцепенении. «А? Я заснул?» В этот момент я вдруг обнаружил. «Понятно. Я заснул посреди этого. Потому что это была очень важная работа, и она не была закончена, хотя мы работали днем и ночью. Одному работать было бы слишком скучно, так что я просто притащил Райнера, и это был уже пятый день работы днями напролёт. И вот работа была близка к завершению. Я заснул, ты заснул. Как долго я спал? 4 часа. Этого не может быть. Это так. Действительно? Ты раздражаешь?» По какой-то причине крик Райнера придал Сиону ощущение, что он только что проснулся. Чувство возвращения к реальности. Наконец он мог почувствовать реальность происходящего перед ним. Но тогда что с этим? «Всё это сон?» «А? Сон?» – спросил Райнер. Я кивнул. «А это как?» «А? Это как?» Но в этот момент я запнулся. Я хотел рассказать о сне, который мне приснился ранее, но обнаружил, что даже не мог вспомнить, что это был за сон. «Эй, я забыл! Что ты делаешь?» «Нет, я действительно помнил только что, но...» Райнер с удивленным выражением посмотрел на меня. «Я говорю, Сион!» «А, мужчина хочет рассказать мне о своих снах, я чувствую отвращение». Я услышал его и не смог сдержать смеха. «А, это так? Это правда». «Верно. Извини. Все в порядке, это не так уж плохо. Наоборот», — сказал Райнер, а затем запнулся. «Итак», — сказал он снова. Но я не понимал, что он имел в виду. «Что и так?» Райнер пожал плечами. «Я имею в виду твой сон. Это был неудобный сон или хороший сон?» Спросил он меня, и я снова об этом подумал. Но я все еще не мог вспомнить содержание сна, я знал только одно. Этот сон действительно был... Я чувствую, что это был нехороший сон. «В самом деле?» «Ага. Тогда хорошо, что я разбудил тебя». Я снова рассмеялся. «К счастью, ты разбудил меня. Спасибо». Райнер тоже рассмеялся. «На самом деле все так. Ты сказал что-то вроде: «Хе-хе-хе, быть окруженным грудями зрелых женщин, я действительно слишком благословлен». И тому подобное. Честно говоря, я колебался, стоит ли мне тебя будить. Я говорил что-то подобное? Ага. О нет, мои вкусы были полностью разоблачены. Черт, ты признал это так легко? Это совсем не забавно. Хе-хе-хе-хе». Я посмотрел на часы в комнате. Было уже 6 утра. Если то, что сказал Райнер, было правдой, тогда я спал с 2 часов и до сих пор. Я также должен упомянуть, что срок, до которого они должны были управиться с работой, был 9 часов, а осталось 3 часа. «Тогда мы должны продолжить работать?» Райнер продемонстрировал нетерпеливое выражение. Он тяжело стукнул пачкой документов по моему столу. «Уже сделано. Так что ты можешь немедленно отправиться в соседнюю комнату, забраться в кровать и уснуть». «А?» Я посмотрел в лицо Райнеру, а затем посмотрел на документы на столе. Все документы были приведены в порядок, планы тоже были построены. Я поднял голову, чтобы снова взглянуть на Райнера, и так он все еще стоял с сонным выражением. Я уставился на это ленивое лицо и сказал: «Невозможно, что ты закончил в одиночку». «Ага. Почему?» «Потому что осталось не так много времени до крайнего срока. Какие у меня были варианты?» «Но почему ты сам? Почему ты не позвал меня?» Но Райнер перебил меня. Он нахмурился, как будто это было проблемно. По какой-то причине он специально отвел взгляд. «Как раздражает. Я звал тебя, но ты не просыпался», — сказал он. Но он лгал. Это было легко увидеть. Это было очевидно, просто взглянув на него. И так я снова рассмеялся. И так я снова хотел плакать. И так я снова почувствовал блаженство. Просто из-за таких простых вещей. Просто из-за этой небольшой ситуации, почему у меня такие чувства? Это было слишком невообразимо. Хотя у меня был такой мрачный сон, хотя я видел отчаяние, кричал, словно мне было больно, но из-за этого небольшого... Просто из-за этого небольшого, но сильного чувства мое настроение вернулось в норму. Итак, я посмотрел на Райнера и сказал: «Спасибо, Райнер. На самом деле ты раздражаешь. Забудь об этом, поторопись и поспи». Я кивнул. «Нет необходимости. Я уже поспал 4 часа. Теперь могу продолжить работать с тобой». «Я не спал!» – закричал Райнер. Обычная сцена, обычные события. Я снова рассмеялся. Я отчаянно рассмеялся, пока не заметил, что мои глаза переполнили слезы. Но в этот момент я снова обнаружил, это было неправильно. Эта картинка, эта сцена, это уже воспоминание о прошлом. Это была сцена из мечты, сцена, о которой я всегда мечтал. Мечта, которую я хотел бы, была явью. Мечта, которую я вспомнил бы, когда мне станет грустно, когда я почувствую себя подавленным. На самом деле все уже закончилось. Этот период, который я изначально думал будет продолжаться вечно, не вернется снова. Да, потому что не было вечности. Как бы я ни кричал, как бы я ни умолял дать мне немного времени, не было никакого способа получить вечность. Время течет, шестеренки крутятся, толкая меня в спину, желая, чтобы я шел вперед. Время уже пришло. Я должен был проснуться ото сна. Мир ждал, реальность ждала. И так я должен был открыть глаза. Я четко знал это. Я ясно знал, что так оно и есть. «Но, Райнер, я в депрессии», — сказал Сиона Стал. Он снова открыл глаза. Он обнаружил, что был под дождем. Небо было темным. Дождь постепенно становился сильнее. Его слезы были смыты. Нет, стоило сказать, что его слезы уже высохли.